В этот раз бандиты решили отзвонить мой классический сценарий и позвонить в общежитие для того, чтобы заставить вахтершу хорошенько покричать. Хочешь участвовать в пранках вместе с бандитами? Тогда пиши в комментариях «Слава Украине!» Алло. Я все продиктовал, не найти датчики. Так, а давайте так, чтобы мы слышали. А подойдите к датчику. В Сереже ничего на пути не отобразилось. Можете с телефона подойти так, к датчику? Так, а датчик-то... С телефоном нет. Угу, я понял. Просто так нужно, чтобы мы слышали, правильно вы диктуете или нет. А ну скажите, продиктуйте, чтобы я проверил, правильно или нет вы диктуете. Давайте. КОНЧА. Первый код. Его нужно вместе диктовать. Конча. Два слова. Да. Конча. И второе. И второе. Ну, второй. БКУСНА. А теперь первый и второй. Вместе, да? Да. Конча БКУСНА. Нет, смотрите, вкусно. Вкусно второй. Вкусно, да? Да. А ну да, вкусно получается, если бы по-английски написать. Да. Давайте теперь. Первое и второе. Громко, так, чтобы датчики заработали. Сережа, вкусно! Готов? Сережа готов, давайте. Давайте. Конча вкусно! Сработало? Нет, говорит, не сработало. Смотрите, а громче вы можете сработало? Так, чтобы... Нет, там датчик не мигает у вас, да? Пока датчик не замигает... Скорее всего, не сработает. Давайте еще раз попробуем. Давайте громче, так, чтобы датчик точно словил волны. Давайте. Конча вкусно! Так, сейчас проверяем. Убегай. Так, что-то уже ближе. А скажите, а у вас есть... Я вот предыдущим разговаривал вахтером в другом общежитии. У них есть прибор, который звук распространяет на разные этажи. Вот через него сразу с первого раза получилось. У вас нет этого? Ну, такого что-то не знаю, не видал. То есть вас, в принципе, вы не можете оповестить по другим этажам, по звукоприбору такому звуковому? Нет у нас такого, да. Громкоговоритель называется. Не знаю, нас не учили. Нас этому... нет, громкоговорителя нет у нас. Нет, да? Слух мы не можем ничего сообщить, да. Угу, я понял мы вас. Мы можем только... Что прибежать можете? И сказать, ребята... Хорошо, тогда надо попробовать другой код, тогда этот код не срабатывает. Хорошо, давайте другой код попробуем, раз этот план, там другой B-код есть. Это A-код был, а есть B-код. Берите листочек, ручку, будем пробовать, уже времени нет. Будем, давайте. Так, вот она бумажечка, вот ручечка, так, говорите. Пишите буква P. Б? П, П. Б английская, да? Нет, смотрите, какая, буква какая? Петр, П. П. Ф. Ага. Нет, Петр начинается на какую букву? Петр, на П, да? Да, П. Вот П, это Петр, ладно. П. Дальше У. У? Да. Дальше Т. Какая? Т, Т. Толя. Не понял. Толя, Т. Толя, Т. Да. Т. Фут. Дальше буква И. И. Да, дальше буква Н. Путин. Ну, это не связано есть с такая. Ним. Да, дальше. Ну, это одним словом надо писать. Так, Путин. Нет, вы не так считаете. Не считайте так, как... Читайте, как вот так надо читать. Не Путин, а Путин. Это другое слово. Пароль ну, читается Путин. Путин. Вот. Да. И дальше А буква. Это все одно слово. Это еще дальше. Путина. Да. А дальше. Дальше Б. Так, Путина. Да. Какая? Смотрите, вы написали Путин не А, да? Путин, а, да. Да. Дальше, Н. Н? Да. Ну, Дальше Путинан. А. А. Дальше Б. Б. Б. Боря. Боря Б, ну. Дальше У. У. У. У, да, У. Ты. Т. Где, да? Т. Ты. Как? Буква Т, Таня. Таня. Да, Т. Ну, давай. Дальше И. Кто? Буква И. Есть И и есть И. Эль. Ну, Э написал. Да, дальше Л. Л. Да. Ладно. Дальше К. Все. К. И дальше У. У. А вы И вот прочитайте мне тебе. слово подряд. И это вам надо все сразу прочитать. Это все подряд, все прочитать. Да. Путина на бутылку. Это громко надо кричать. Чтобы датчик сработал. Это секретный Путина на пароль. бутылку. Нет, смотрите, вы Ну. это тихо. Можете разделить на несколько частей. Например, там на три части. Путин, а на бут элку. Нет, смотрите, можете На бут. разделить на Путина, на. А, Путин на бутылку. Да, вот громко надо орать. Давайте. Ладно. Громко в датчик. Я сейчас, Сереж, готов? Да, Сережа готов, давайте. Готов. Давай. Путина на бутылку. Еще раз. Путина на бутылку. Вот, по-моему, уже работает. Так, Вот и хорошо. проверяю. Проверяем. Да. Да, давайте Так, еще раз, проверяем. по-моему, не сработало. Давайте еще раз, громче. Сработало, сработало, мигает. Мигает уже датчик, да? Ага. Так, ну хорошо, теперь надо отключить. Отключение, это надо повторить фразу еще раз. Только Так, Паш, намного скажите, громче. скажите, пожалуйста, вашу фамилию, товарищ майор. Поздняков Александр Владимирович. Поздняков. Да. Поздняков. Александр Александр Владимирович. Майор Владимирович. МЧС. Майор МЧС. Так, хорошо. Мигает сейчас лампочка, да? Записывать? Ага, что-то мигает. Ага. Ну хорошо, смотрите. У нас на датчиках загорелось, что звуковая сигнализация работает. Теперь Ага, надо ее отключить, вот потому что у нас. работает, да. Теперь надо ее А как она отключить. включается? Понятно? Вот это я не знаю, как она включается. Так, а выключается она тем, что вы повторяете эту фразу, и она выключает. Мы сейчас на отключение включили. Детектор на отключение. Вам нужно еще раз Давайте. продиктовать. Но сейчас другое нужно продиктовать. Да? Да. Записывайте. Еще один пароль, да? Да, еще один пароль. Давайте. Записывайте. Давайте. Пишите. Давайте. Буква С. А? С. Ага. Дальше Л. Как? Л? Да. Дальше А. А? Дальше В. В? Дальше А. А? Дальше У. У? Дальше К. А? К. Буква К. К. Да. Дальше А. А? Простите, не А, а Р. Н. Нет, Р. Ваук. Нет. Так. С, первая С, то есть слава, слава, да? Написали Слава. слава? Слава, ага. Да, дальше У написали? У. Да, дальше К, дальше Р. К. Р. Да, Р. Укр. Да, дальше А. Агр, Украине, да? Да. Укра. Ине. И не. Да, давайте Как есть быстренько такое? отключаем, потому что у нас тут все орет, уже беспокоятся люди. Давайте громко прокричите этот код, и мы отключим сейчас сигнализацию. Давайте. Давайте. Слава Украине! Так, что-то не отключается. Давайте громче. Слава Украине! Тут пишут, что двойной раз. Надо это два раза повторить. То есть один раз и потом еще раз. Да? Слава Украине! Еще Давайте, раз. раз и два. Давайте, один раз и еще раз. Два раза надо. Давайте. Слава Украине! Слава Украине! И еще скажите, героям слава, крикните. Героям слава! И теперь надо первый код и второй продиктовать. Тот, который активировал, и второй, который Ага. деактивирует. Конча вкусно! Да. И второй? Путин на бутылку! Да. И третий? И третий, Слава давайте. Украине! Молодец, Слава отключилось. Украине! Все хорошо, отлично. Отключилась сигнализацию, вы молодец. Ага. Вам пятерка из пяти. Премия полагается 15 Спасибо. тысяч вам рублей. Так, вы интернетом пользуетесь, скажите, пожалуйста. Пользуюсь, конечно. Так, знаете, что такое Discord? Что? Discord, такая сеть есть. Ну и знаю, и дальше. Вот, скачивайте Discord, заходите в конфач.ch, вступайте в нашу Ага. Discord-конференцию, и мы вас тут очень ждем. Тут вас ждет около 20 человек. Ладно, ладно, Вы еще куда-нибудь очень-очень попаду. веселый вахтер, да. Вас пес тут ждет, кстати. Заходите к нам. Да? Конфач.ch, помните. Ладно. Все, вы очень Ладно, молодец. До зайдем. свидания. До свидания, Ага. хорошего дня. До свидания. Все, что тебе нужно, это загранпаспорт, немного денег и желание начать новую жизнь в нормальной стране. Все остальное за тебя сделает эвакуация Джеки Вального. Поэтому для начала новой жизни пиши на почту вольнов@пранкота.ком, и я тебя эвакуирую. Нравятся пранки и любишь развлекаться таким образом? Тогда тебе обязательно нужно заглянуть в Конфач, потому что только там ты можешь стать настоящим бандитом Вального и окунуться в удивительный и головокружительный водоворот событий вместе с другими бандитами. Все необходимые ссылки в описании.